Люба вышла в зал прилета и принялась бесцельно бродить, то и дело поглядывая на часы в ожидании Ларисы. Каждые 5 минут громкоговоритель возвещал о прибытии рейсов, и толпы встречающих кидались к стойкам таможенного контроля. Им навстречу выходили улыбающиеся пассажиры, кто-то кому-то махал рукой, кто-то поднимал над головой плакат с фамилией прилетевшего или с названием своей фирмы. Всех встречали, всех ждали, только не ее, Любу Сергиенко. Слезы снова потекли из глаз, и она поплелась в сторону туалетов, чтобы умыться. Нагнувшись над раковиной и набрав в ладони холодной воды, она вдруг не удержалась и расплакалась громко, горько, навзрыд. В первый раз за все полгода она не справилась с собой и зарыдала. Ей в одну секунду припомнилось все. Отчаяние, унижение, голод, неудобная постель в душной комнате без кондиционера, постоянное безденежье, стыд. Ей вспомнилось, как она сидела в аэропорту Анталии. Рейс дважды откладывали, сначала на 6 часов, потом еще на 13. Деваться было некуда. Все пассажиры уже прошли паспортный контроль и выйти в город не имели права. Все места в бистро и баре были заняты отъезжающими с отложенных рейсов. Люди сидели на полу, пристроиться было негде, и ужасно хотелось есть, а денег не было. Но Любе тогда казалось, что все это ерунда, потому что в Москве ее ждет Стрельников. Кончился кошмар, кончилась унизительная работа. Она, наконец, летит домой. Ради этого можно и потерпеть. Сидя на корточках в уголке в душном переполненном аэропорту, она закрывала глаза и представляла себе Володина лицо, его улыбку, его распахнутые и протянутые ей навстречу руки. Он ждет ее, он скучает без нее. Но оказалось, что ее никто не ждет. Лариса Томчак вела машину легко и уверенно. Всю дорогу она молчала, но Люба почти не обращала на это внимания. Ей и самой не хотелось разговаривать. Ей хотелось только одного — заснуть, проснуться и обнаружить, что последние полгода ей просто приснились. Она никуда не уезжала, ничего этого не было. За окном тихое прохладное московское утро. Будильник показывает 7:45, рядом с ней крепко спит Володя Стрельников, и сейчас она встанет, чтобы приготовить ему завтрак. Дома Лариса первым делом отправила Любу в душ и занялась приготовлением обеда. — А где Слава? — спросила Люба. — Неужели на работе? Сегодня же воскресенье. Опять Стрельников его вместо себя оставил вкалывать. Лариса бросила на нее какой-то странный взгляд. — Иди мойся, потом поговорим. Несмотря на голод, Любе кусок в горло не шел. Ей вдруг стало казаться, что она непременно подавится и умрет. С ней такое случалось, хотя и не часто. Еще в раннем детстве страх перед едой возникал у нее при нервных перегрузках, перед контрольными, которых она ужасно боялась, перед экзаменами, потом, в юности, во время ссор с юношами или на почве любовных переживаний. Обыкновенный невроз. Она решительно отставила тарелку и залпом выпила стакан минеральной воды. «Почему ты не ешь?» «Невкусно?» «Вкусно, спасибо, Лара, я уже сыта. Теперь объясни мне, наконец, что все это значит, что происходит?» «Любаш, мне придется сказать тебе неприятные вещи. Соберись с духом, пожалуйста». «Мне не с чем собираться», — усмехнулась Люба. вся сила духа оказалась растраченной под знойным солнцем турецкого рая. Не надо меня щадить. Все плохое, что могло случиться со мной, уже случилось. Так где мой Стрельников? Куда подевался? Он уехал на 2 недели в Испанию, в Коста-Браво. По делам фонда? Нет, отдыхать. Что, сильно утомился? Скептически осведомилась Люба. У него медовый месяц. Как ты сказала? Люба решила, что ослышалась. Какой медовый месяц? Стрельников женат больше 20 лет. Последние 2 года он прожил с ней, Любой Сергеенко, уйдя от жены и купив себе квартиру. Накануне ее отъезда в Турцию речь шла о том, что он в ближайшее же время оформит развод, и после возвращения Любы они поженятся. Так какой же может быть медовый месяц? С кем? С женой Аллы? Я сказала, что у Стрельникова медовый месяц. Отчетливо повторила Лариса Тамчак. — С кем? — пересохшими губами спросила Люба. — С твоей подружкой, Людмилой. — Нет. Уснуть, проснуться и обнаружить, что этого нет. — Да. Я тебя предупреждала, что ты услышишь неприятные вещи. — Значит, он все-таки развелся? — Еще чего. — фыркнула Тамчак. — Будет он напрягаться. Официально он все еще в браке с Аллой, а с Милой он обвенчался в церкви. — Бред! Бред! — прошептала Люба. — Я больна, у меня высокая температура, и все это мне привиделось в бреду. Этого не может быть!